Глава вторая. Подумал и осторожно выглянул на улицу. Вижу, бегут двое в камуфляже с огнестрельным оружием. Один сильно хромает, припадая на правую ногу, придерживая рукой правый же бок. Похоже, сильно ранен. Военные? Террористы? Кто они? Бежавший впереди остановился, развернулся и, наведясь на раненого, выстрелил. Но не в него, а куда-то тому за спину, в того, кого не вижу. Ракурс неудобный. Двигаться опасаюсь, могут заметить с улицы. Стреляющий что-то проорал, явно поторапливая раненого, и сменил магазин автомата. В доме напротив, на втором этаже, разлетелось окно, и огромное темное существо выпрыгнуло оттуда прямо на голову только что стрелявшего парня. Мои глаза полезли на лоб. Кажется, я даже забыл дышать. Это реактивное нечто чем-то напоминало двухметровую гориллу, претерпевшую мутацию. Она была темного цвета, без шерсти, вся кривая и сильно накачанная, но при этом очень быстрая и пластичная. Массивные бугристые от мышц плечи переходили в уродливую голову с огромной пастью. Шеи не было вообще. Ну и зубищи! Даже с моего четвертого этажа была видна эта гигантская челюсть. Гипертрофированные мышцы огромных ног с вывернутыми назад, как у кузнечика, коленными суставами, длинные руки с огромными когтями. Пальцев, кажется, не пять, а то ли три, то ли четыре. Сама кисть сильно деформирована. Существо на редкость верткое. Хватило одного удара такой лапой, и человек отлетел, как изломанная кукла, разорванный практически надвое. Раненый вскинул автомат и открыл огонь по горилле переростку, которая уже развернулась в его сторону, утробно заурчав. Моя спина покрылась холодным липким потом от этого звука. Кажется, пули не причиняли особого вреда чудовищу. Оно только плечом повело от попадания, пригнулось, изготовившись к прыжку. Раненый бросил оружие, завозился с чем-то на разгрузке. Чудовище прыгнуло, подмяв его под себя, и в ту же секунду грохнул взрыв. Облачко дыма стелилось по кровавому асфальту дорожки, не спеша поднимаясь и рассеиваясь. Дымились и тела. Монстр еще шевелился, скребя лапами тротуар, пытался уползти прочь. Брюхо разорвано, кишечник волочился следом, оставляя черную кривую полосу на асфальте. Нижняя челюсть, кажется, отсутствовала, и не было правой передней лапы. Она валялась рядом с останками человека. Кушать мутанту, судя по всему, перехотелось. Черт, черт, черт, что это такое? Я схватился за голову, вцепившись в волосы, медленно сползая по стене на пол. То ли стон, то ли хрип вырвался из моего горла. «Это безумие!» Меня вновь вырвало. Стою на карачках в спальне и блюю на собственный пол. Отблевавшись, утерся краем покрывала с кровати, отвалился к стене. Руки дрожат, челюсть отбивает дробь, по всему телу озноб. На ватных ногах поднялся к окну, выглянул в щелочку. Тела никуда не делись, лежат себе так же, как и 5 минут назад, только лужа крови растеклась под первым стрелком. Второй почти целиком лежал на газоне под кустом. Мутант далеко не уполз, затих бездвижно. Сдох, наверное. Надеюсь. Снова сполз на пол. Так. Если это не бред, и я не спятил, то это Стикс. И это только что у моего дома матерый мутант порвал рейдеров. Кусач? Топтун? Рубер? Нет, для Рубера вроде маловат. Глянул на лужу блевотины, перевел взгляд на свои трясущиеся руки. Споровое голодание? Если это так, то нельзя терять время. Дальше будет только хуже. Загнусь и сдохну. Надо идти вниз. Стало страшно. По-настоящему страшно. «Нет, это не может быть правдой!» Подавленно произнес сам себе. «Я сейчас спущусь, а там ничего не будет, потому что все это галлюцинации от грибов, помноженные на обильное чтиво про зомби-апокалипсис», успокаивал я себя. Пытался успокоить, хотя в глубине души почему-то надеялся, что это именно так. Именно Стикс. С трудом поднялся на ватные подкашивающиеся ноги, держась за стену. Надо глянуть, что на той стороне дома происходит. Все же проезжая часть улицы. Добрел, шатаясь до балкона, но выходить не стал. Выглянул точно так же из-за угла, очень осторожно. «Твою же мать!» Разум отказывался верить в увиденное. На улице было практически пусто. Проезжающих машин нет, только две брошенные торчат. Первая посреди трассы с открытой водительской дверью. Вторая чуть дальше съехала на тротуар, открыта задняя пассажирская с левой стороны. Кажется, там какая-то возня на переднем сидении. Плохо видно, не разглядеть, далеко. По улице бродят зомби. Да, именно зомби из подручного материала. Я достаточно насмотрелся на них в фильмах. Одни стоят, покачиваясь на ветру, другие бродят бесцельно, так хаотично. На остановке видны лужи крови и разбросанные ошметки чьего-то тела недоеденного. Молодой парень в джинсах и черной футболке добрел до останков. Остановился, замер ненадолго, нагнулся, что-то подобрал и сунул в рот. Постоял вот так раком еще немного, видимо, пережевывая, после чего опустился на колени, приступив к еде более основательно. На эти телодвижения обратила внимание девица в ярком лимонном платье, почему-то босиком бредущая неподалеку. Она резко сменила траекторию и довольно-таки бодренько двинулась к парню, тут же припала на колени, приступив обедать за компанию с ним. «Да, кажется, уже время обеда или больше?» Достал телефон, тыкнул кнопку. «Реакции ноль. Сдох, значит?» «Ладно, пока это не столь важно». Жажда продолжала мучить с неистовой силой. Губы запеклись и потрескались, то и дело смачиваясь каплями крови. Добрался до графина, стуча зубами о стеклянный край, практически полностью его опустошил. «Ух!» – выдохнул, поставив сосуд на место. Розовая капля скатилась по стеклу, растворившись в остатках воды. Я пощупал губы. Болят. Пить уже некуда, а жажда не проходит. Может, чуть меньше стало, да пожар в кишках утих. Сел на диван, упершись локтями в колени, обхватил голову ладонями. Мыслитель, блин. М-да, дочитался ты, дружище. Я сейчас спущусь, вскрою череп тому уроду, и если обнаружу спораны, то наверняка это Стикс. А если нет? Но монстры-то есть? Есть. И зомби есть. Значит, это просто зомби-катастрофа мирового масштаба, как говорил Иваныч. Дохимичат они там когда-нибудь? Вот, видимо, и дохимичили. Во всяком случае, хватит сидеть. Надо шевелиться, пока еще могу. С этими мыслями направился в спальню к старому шифоньеру. Там хранился тревожный рюкзак, тот самый один из трех. Этот основной, здоровый такой, литров на 100, походный. Другие два гораздо меньше, в них только оружие, консервы, вода, аптечка, спирт, скотч. Все основное тут, и на даче еще немалый хомяковый запас параноика. Открыл дверцу, вытянул на свет вещи и обувь. Отличный комплект защиты заядлого мотоциклиста. Мотоцикла у меня нет, я на нем ездил всего пару раз еще в юности, но вот комплектик из плотной ткани прикупил, благо зарплата позволяет, да и тратить-то ее особо некуда и не на кого. И вообще, что может быть ценнее жизни? А защита хороша, от укусов спасет и не только, медляки не прокусят, кожа жесткая, плюс местами обшита пластинами, а шустриком прогрызть придется. При падении защитит, и нож не всякий ее возьмет. Пару секунд, как известно, иногда жизнь спасает свежакам. Выжить в этом мире сложно, так что такая дорогая покупка не блажь, а необходимость. Вот и пригодилось, значит, не зря купил. Следом вынул 4 коробки с патронами к пистолету ТТ, 3 обоймы, сам пистолет и глушитель к нему же. Этот пистолет мне достался совершенно неожиданно, в подарок от друга, соседа-пенсионера, покинувшего меня в прошлом году. Инфаркт, блин. А тому, в свою очередь, в наследство от погибшего сына, оставившего после себя родителям разбитые сердца, внушительную сумму денег и немалый арсенал. Деньги они отправили в детский дом. Иваныч говорил, это плохие деньги, не жди добра от них, а так, хоть детям польза. А оружие припрятал. Их семью я знал давно, с детства. Простые, общительные. Светлана Николаевна меня все выпечкой подкармливала. Ты, Витенька, худенький такой, аж светишься. Кабы я мать твою не знала, то подумала б, что тебя голодом морют. Феденька мой, глянь какой, во! Сжала кулак, потрясаем в воздухе. Кровь с молоком, а ты кожа до кости. И все за щеку ухватить норовила. Да не было у меня их, действительно, как и сейчас нет. Комплекция такая, гончая. Феденька и впрямь был как бычок племенной. Рослый, щекастый парень. После армии совсем как шкаф стал. Спортом занялся, бизнесом каким-то. Машину быстро купил. Я тогда еще сопляком был. Помню, мать его гордилась все, какой сын у нее молодец. А потом схоронили сына неожиданно так. Моя мать сказала, что застрелили Федю случайно плохие люди. С тех пор много воды утекло. Лет 10 назад схоронили Светлану Николаевну, остался Иваныч один. Это потом уже я узнал, что он детдомовский, и вся его родня, сын да жена. Вздохнул, проверил оружие, зарядил, прикрутил глушитель на ствол, отложил его в сторону. После гибели моей матери и младшего брата, Иваныч единственный, кто помог с похоронными хлопотами. Постоянно интересовался состоянием отца, искренне переживая. После мы частенько засиживались допоздна, беседовали, было о чем. Интересный человек с богатым прошлым, тяжелым. Бывало выпивали, но не часто, возраст же. Вот в один из таких вечеров за бутылочкой хорошего коньяка я Иванычу поведал о своих причудах. Заодно похвастал свежим разрешением на оружие, полученным накануне. Даже немного о зомби рассказал, как о вероятном будущем, но совсем вскользь, боялся, что поднимет насмех. Однако нет, Иваныч выслушал откровения мои серьезно. «Да ведь вполне возможно», — сказал он. «Эти ведь там», — многозначительно указал пальцем в потолок. «В советское время химичили разное, а сейчас так и подавно. Вон овец клонировали еще когда. Наверное, людей уже давно печатают, как на заводе, да молчат паразиты. Ох и дохимичатся они когда-нибудь, точно. А мне, в свою очередь, поведал об истинной причине гибели сына, о деньгах, детдоме и оружии, припрятанном на даче. Напились тогда мы изрядно. После, через пару дней, у нас состоялся еще один разговор, в котором я узнал, что стал единственным наследником всего имущества Иваныча и хозяином внушительного арсенала. Вот так, за воспоминаниями, и не заметил, как собрался. Стою весь такой в черном байкерском костюме, в руке спортивная сумка для трофеев, платок на морде повязан в стиле а-ля гангстер, на глазах пластиковые защитные очки, широкие и прозрачные, почти как подводная маска. Мало ли, вдруг кровь заразна, одна капля в рот или на слизистую, и я покойник. Видел я такой момент в фильме «28 дней спустя». В другой руке ствол с глушителем, на поясе нож внушительного размера, охотничий. Глянул в зеркало, висевшее на открытой двери шифоньера. Ха, ну прям киллер из кино, чтоб его. Приложился к графину, допив остатки воды, выдохнул. Ну, надеюсь, не сожрут мутанты. Прежде чем выйти, проверил обстановку с обеих сторон дома. С наружной почти ничего не изменилось. Недоеденное доели и побрели дальше по своим зомбячим делам. Медляков этих шлялось тут штук 5 всего. Серьезных мутантов не видно. А вот во дворе ситуация изменилась и не в лучшую сторону. На первой жертве мутанта кормилось 4. Дамочка в цветастом халате и красной тапке явно где-то по соседству живет. Жила, но я ее не узнаю со спины. Пацан с 3-го подъезда, кстати, один из тех вечерних певцов с детской площадки. Вот тебе и вся жизнь впереди. Грустно как-то и немного обидно. Этого мужика в синей футболке с задумчивым видом жующего руку тоже знаю. Не помню, как зовут, но при встрече здоровались. Наши гаражи рядом. 4-й тоже спиной ко мне, не пойму кто. Светло-голубая рубашка, сильно испачкана кровью, будто его валяли. Может, и валяли, кто знает. На втором рейдере кормятся 2 и орудуют поактивнее, нежели та 4-ка. Наверное, уже бегуны или около того. Как они раздельно устроились, интересно. Иерархия. Оружие-то какие. Все в крови по самые уши, как и руки по локть. Похоже, кишки тянут из жертв, торопливо запихивая их себе в пасть. Чуть ли не головой в утробу заныривают, выгрызая там что-то. У одного из них зад голый, штанов нет. Значит, это джампер, как минимум. Но, скорее всего, уже спидер. Последняя ступень низшего зараженного перед началом серьезных мутаций. Ком подкатил к горлу. Я начал сомневаться в своих силах, всей душой желая остаться в такой безопасной и тихой квартире. Подорванный мутант остался невостребован, наверное, невкусный. М-да, и мне туда сейчас идти. Попытался сглотнуть, но во рту все пересохло. В горле першило, глаза слезились и горели. Нет, отсидеться точно не получится, как бы я ни хотел. Идти надо, и чем скорее, тем лучше, пока более серьезные твари не нагрянули на огонек. Первыми надо валить эту парочку, с остальными разберусь по ходу дела. Все, пошел. В дверной глазок таращился пару минут, никого не увидел, пусто и тихо. Сердце колотится почему-то в районе кадыка, руки мелко дрожат. Медленно вдохнул-выдохнул, поправил ремень сумки на плече, крепче сжал рукоять пистолета. Страшно. Очень страшно. Это не книжки читать под коньячок, жуя что-нибудь попутно. Аккуратно повернул ключ. Звук оказался оглушительно громким. Показалось, что я известил всех страждущих о готовности себя в качестве еды, словно микроволновая печь. Сердце рухнуло куда-то в пятки, отозвавшись эхом в ушах. Схватился за дверную ручку, притянув на себя в ожидании, что сейчас ее потянут обратно с площадки. Припал к глазку. Нет, никого не видно. Вдохнул поглубже пару раз, открыл дверь, вышел на площадку. Глянул вверх, вниз. Пусто, тишина, только птички на улице щебечут. Прикрыл дверь и пошел вниз, стараясь ступать как можно тише. Остановился на разворотной площадке, заглянул на нижний этаж. Пусто. Двинул дальше. Спустился до первого этажа удачно, никого не встретив. Стою, гляжу на железную дверь подъезда. Открыть и выйти. Выйти в новый мир, столкнуться с ним в реальности. Блажен неведающий, а я очень даже знающий, что там не только медленные полутрупы, но и очень шустрые мутанты водятся. Так, не дрейфь, ты вооружен и защищен. Решающий шаг. Тихонько нажимаем кнопку. Стоп! Там же кодовый замок. Защелкнет и писец. Оповестит всех о моем появлении. Это раз. При возврате в квартиру время займет. Это два. Тыкать неудобно будет. Это три. Плюс ко всему, он не всегда с первого раза срабатывает. Заедает, зараза. Зашарил по полу глазами, надо чем-то подпереть створку. О, кирпич! Не знаю, зачем его тут оставили, но спасибо за это огромное. Положил его на пол рядом с дверью. Нажал кнопку, жаль, голоска нет. Приоткрыл щеку, глянул. Поблизости никого. Открыл дверь уже нормально, тихонько подпихнул кирпичик в проем. Вышел, аккуратно прикрыв ее за собой. По бокам лавочки для посиделок старушек и высокие кустарники какого-то растения. Меня не видно, но и мне ничего не видно. В поле моего зрения никого нет, весь бомонд собрался левее. Выглянул из-за стеблей кустарника. Ага, вот они, жрут падлы. И что мне теперь делать? Эх, хотел же в армию пойти, нет же. Учись, сынок, голова светлая. И что я им теперь с этой головой предложить-то могу? Трепанацию добровольную. Все, Витя, не нервничай. Разделить их нужно. Разделить. Толпой кинуться не отстреляюсь. Руки-то дрожат, не успею. Огляделся по сторонам. Детская площадка, заборчик высотой по пояс. Это хорошо. Турникеты, домики, залезть быстро успею вдруг чего, да и заборчик придержит немного, даст шанс попасть в цель, надеюсь. Еще раз огляделся, скользнул глазами по окнам. Непривычно так, будто вымерли все. Скорее всего, сидят по квартирам зомбанутые, доедают родственников. Как эти-то умудрились выбраться? Видимо, сообразили на остатках разлагающегося мозга, лишь бы еще кровожадных умников не нашлось. Поправил ремень на плече, не спуская глаз с зомби, пригнувшись, держа пистолет двумя руками, двинул к большому дереву. Туполь, кажется. Добежал, вытянулся по струночке, прижавшись к шершавому стволу. Джеймс Бонд, блин, недоделанный. Сердце колотится, будто дыру в груди не пропить хочет. Язык прилип к небу. Выглянул. Жрут. Угу. Урчат старательно. До заборчика метров 5 всего, но до ближайшего домика метров 10, может, чуть больше. Оно и хорошо, он ближе к нужной стороне. Огляделся. Никого. Так, еще один бросок, и я на месте. Вжав голову в плечи, согнувшись, двинулся вперед. Перескочил забор, не так грациозно, как хотелось бы, скорее перевалился через него. Еще несколько шагов. Все, присел. Теперь это мой бастион. Снял сумку с плеча, чтоб не мешало. Ух, что-то совсем взмок в этой амуниции из чертовой кожи. Выглянул из-за правого угла. Далековатой в голову не попаду, если только совсем случайно. Надо их как-то подманить. Огляделся. Удачная получилась позиция. Выйти чуть вперед, и эти двое меня увидят, а те четверо нет. Домик на площадке закрывает. Хорошо. Надо их внимание привлечь. Как? Камушек. Зашарил глазами по земле. Камушек, камушек. Ага, вот парочка подходящих. Примерился, зашвырнул. Недолет, но зомбак повернулся, причем резко так, всем телом. Ой-ё! Меня как льдом окатило. Наши взгляды встретились. Жуткие белесые, с маленькими мутными темными зрачками, ничего не выражающие, будто ничего не видящие. Но ты спинным мозгом чувствуешь, как они плотоядно буравят тебя. Ледяной спазм сковал легкие, мгновенно разлетевшись острыми щупальцами по всему организму, уколов пятки, кончики пальцев на руках и даже кончик носа. 2 секунды, и тварь стартанула, как спринтер, аж с прогребами лап. Второй тоже среагировал, но чуть медленнее. Вскинул пистолет, держа двумя руками. С 4-го выстрела попал в дальнего. Случайно, целил-то в ближнего. Руки ходуном ходят от дрожи, а этот почти добежал. Несется молча, чуть накренившись в бок и вперед, но при этом даже не спотыкаясь, шустро перебирая ногами, руки при этом болтаются, словно плети. Выстрел, плечо, выстрел, грудь. Еще один выстрел ушел в никуда. Последний патрон в магазине. Горло сжал спазм, глаза расширились. Не могу прицелиться. Зараженный летит в лоб, даже не притормозил. Забор. Вписался со всего маху и рыбкой спикировал в резиновое покрытие. Раздался характерный противный хруст сломанных позвонков. Передняя часть тела лежала неподвижно с вывернутой под немыслимым углом головой. Задняя же продолжала дрыгаться, как при судорогах. Ух! Протяжно выдохнул, чувствуя, как по моей спине прокатились ледяные ежи. Ноги, онемев, подогнулись. Кажется, я все это время не дышал. Ох, как меня колотит. Соберись, Витя, соберись. Выглянул чуть дальше. Гости идут. Сообразили гады, откуда шум. Сменил магазин. Глубоко вздохнул. Прицелился. Спокойно. Первого свалил сразу. Знакомый мужик, имя его я не помню, свалился как подкошенный, прямо под ноги пацану, который шел следом. Мальчишка завалился сверху, барахтаясь в попытке подняться. Дамочка остановилась на пару секунд, задумалась, видать, потом сменила траекторию и двинула вперед. Парень в голубой замурзанной рубашке оторвался от еды самым последним. Не, его я точно не знаю, залетный, видимо. Шел, подволакивая левую ногу, штанина вся в крови, огромная дыра зияла на бедре с наружной стороны. Видно кости, оборванные мышцы. Кто-то хорошо им отобедал при жизни. Дамочка дошла почти до забора. Я выстрелил не спеша, без паники, но промахнулся. Попал с 3-го раза. Пока с ней разбирался, мальчишка уже поднялся. Перевел ствол на него. Сердце сжало тисками, к горлу подкатил комок. Подпустил его поближе, прицелился тщательно, как только мог. «Прости, парень». Попал сразу. Пуля оставила небольшое круглое отверстие в его лбу. Тут же выстрелил в залетного, попал в ухо, отстрелив его напрочь. Тот дошел до забора, уперся в него. «Уррр!» – потянул окровавленные руки. «Ух ты! Не брат ли ты желудку моему?» Выстрелил ему прямо в лоб. Обгрызенный мужик дернулся и кулем завалился на сторону площадки, будто его выключили. Огляделся, никого больше не вижу. Тихо. Прошелся глазами по окнам. Кое-где видны люди, припали к окнам, стоят, смотрят на трупы. Нет, скорее всего, это уже не люди. Пригляделся внимательнее, вдруг кто выжил. Свежак, если как определить. Помахал рукой. Больше ничего путного в голову не пришло. Реакции у смотрящих ноль. Все стоят, также тупо пялятся через стекла, царапая их. Некоторые оставляли там кровавые разводы. Хорошо, что окна закрыты, практически у всех кондиционеры. Иначе ждал бы меня дождь из зомби. Подхватил сумку, двинул к несчастным рейдерам. «Да, мужики, досталось вам. Вы уж простите, но похоронить не смогу. Надеюсь, не обидитесь». Вид разодранной плоти абсолютно не пугал. За время практики я много чего насмотрелся. Поэтому, не смущаясь, принялся обыскивать останки, попутно вертя головой. Вдруг жаждущий зараженный явится на шум. Собрал все оружие, нашел фляги, по две у каждого. Подозрения, гложущие сознание, усилились, и я полез проверять все, что вспомнил. Ладанки или медальоны на шее, воротники, пояса, ботинки, подкладки, курток. И не зря ведь. Нашел теплые виноградины, хоть и перемазался весь в крови. Сунул все в карман. Теперь я не сомневался, что на затылке у мутанта обнаружу споровый мешок со спаранами или горохом. Стою с ножом, разглядывая зверушку. Все выглядит так, как в книге и описывали. На затылке выпуклость, прикрытая пластиной, похожа на дольки не то чеснока, не то мандарина, только цвета сероболотного. Шкура громадины грубая, серая, местами зеленоватая, с мелкими трещинками, шершавая. Роговелые пластины на уязвимых местах, из пяток торчат кости. Кажется, это топтун. Вскрыл споровый мешок, сунул руку, нащупал что-то, вытянул на свет темно-серую массу, похожую на клубок паутины. Ладно, потом разберусь. Сунул в карман, огляделся. Все, домой. Скорей домой. Там буду переживать, нервничать и разбираться. А тут некогда. Опасно. Подхватил сумку, брякнувшую железом. Выругался сам на себя за неосторожность и двинулся к подъезду. До квартиры добрался без приключений. Заскочил внутрь, заперся. Опершись спиной о дверь, медленно сполз на пол, уселся, вытянул расслабленно ноги. Все, сил нет даже дышать. В коридоре стоит полумрак. Внушительные ботинки слегка брекуют железными носками. Ноги в пластиковой защите, руки в перчатках с пластиковыми нашлепками мелко и хаотично подрагивают. Правый пистолет кажется такой здоровый из-за глушителя. На локте лежит сползший ремень от сумки, которая покоится тут же под боком, больно подпирая чем-то в ребра. «Вот тебе и веник, вот тебе и баян», вспомнилась старая бабушкина поговорка. Протяжно вздохнул, поднимаясь на ноги. «Ну что, Виктор Анатольевич, пойдем разбирать трофеи». Сумку в зал затянул чуть ли не волоком, сил не было совершенно, голова болела ужасно. Пока бегал по улице, внимания не обращал. Были другие приоритеты. Адреналин помог. Теперь же все вернулось с удвоенной силой. Первым делом достал трофейные фляги. Открыл первую, понюхал. Вода. Вторую нюхнул, и глаза собрались в кучу. Ну и запах. Кошмар. И это пить? При одной только мысли об этом на теле передернуло все мышцы. Ладно, рискнем. Хуже, надеюсь, не будет. Ну, чудо, свершись. И приложился к вонючему пойлу, сделав 3 хороших глотка, как учили в книге. Выдохнул. «Ой-ё!» – заморгал глазами, схватившись за губы. «Ну и гадость! Точно на носках настойка, на очень несвежих недельной давности! Фу!» Откинулся на спинку кресла, расслабился, прислушался к своему состоянию. Пока без изменений. Не знаю, сколько так просидел, может 2 минуты, может 5 или все 10, но головная боль ушла, тошнить перестала, пожар в кишечнике погас, руки дрожат, но совсем не так, как раньше, а лишь слегка. Вот тебе и настоечка на носках. С уважением посмотрел на флягу. Стараясь не нюхать, сделал еще 3 глотка. Крякнул, занюхал рукавом. Кожаная куртка пахнет намного приятнее. В оставшихся 2 флягах также оказались вода и настойка, которая пахла немного полегче. Содержимое карманов вывернул на стол. Шматок грязной паутины, оранжевая коробочка от военной аптечки, серебряный портсигар, черный кожаный мешочек на шнурке. Открыл коробочки. В обеих оказались почти 3 десятка серо-зеленых фасолин и 12 бело-желтых горошин, похожих на спрессованный сахар. Потыкал их, покатал между пальцами, понюхал. Жесткие, пахнут кислятиной с примесью непонятно чего. Под вторым слоем ваты 2 черные, 1 розовая жемчужина и 2 почти одинаковых фотографии девочек лет 12, улыбающихся с огромными зелеными глазищами, только 1 рыженькая, а другая с волосами цвета шоколада. Близняшки. А почему у разных людей по фотографии в раздельность? Взял фото, перевернул. На обоих было одинаково написано «Любимому папуле на память». Положил их на стол. Перевел взгляд на ладанку, протянул руку, пощупал. Да, что-то там есть, маленькое, твердое и круглое. Потянул тесемки, развязывая мешочек, перевернул, тряхнул над рукой. На ладонь упала маленькая, белая жемчужина. Шок, растерянность. Вот что я испытал в тот момент. Встал, подошел к серванту, заменяющему бар, достал бутылку армянского коньяка, набулькал стакан, что стоял на столике у графина, залпом опрокинул содержимое в рот. Фух! Набулькал еще немного, повторил, протяжно выдохнул, посмотрел на россыпь сокровищ этого мира, перевел взгляд на бутылку. Не, хватит. Сел в кресло, встал, обратно сел. Сложил на ладони все 4 жемчужины, покатал их пальцем, теплые, будто живые. Аккуратно взял белую, сунул ее в рот и проглотил. Чувствую, как она мягко скользит по пищеводу, дошла до желудка, ощущение тепла увеличилось, аж закипело в животе. Буквально пару секунд, и все прошло. Белая, самая сильная из жемчужин, очень дорогая, практически бесценна, водится в голове у скребера, которого очень трудно добыть. От нее побочных эффектов типа мутации не бывает. Она даже начинающего зомби вылечить может, Дает иммунитет и хорошие способности, как в фильме «Люди Икс». Нейтрализует изменения, приобретенные от черных и розовых жемчужин. Так, вроде я все про нее вспомнил. Или еще чего есть? Ладно, потом вспомню. Остались розовая и две черных. Черные самые опасные, от них иммунные чаще мутируют. Таких людей потом называют квазами. Они очень сильные, большие, но жутко уродливые. Хотя многие глотают этот жемчуг, не задумываясь. Все равно плюсов он дает больше, чем минусов. Сила и прокачка умений в этом мире очень важны. Лучше быть страшным, но живым, нежели красивым и мертвым. От розовых мутируют не так часто. К тому же они сильнее черных прокачивают дар. Я думаю, что квазы от них тоже крупнее и сильнее, чем от черного жемчуга получаются. Одна черная жемчужина – это целое состояние. На нее можно танк обменять вроде как. Розовые стоят еще дороже, а красные – самые дорогие, конечно, не считая белых. От них тоже мутаций не бывает. Осторожно сложил сокровища в портсигар на слой ваты, прикрыв другим слоем, сверху уложил спаранный горох, прикрыл фотографиями и плотно закрыл. Вторую коробочку оставил пустой для хранения лично добытых трофеев. «Не, мужики, я должен вам, по гроб жизни должен, вот только как отплатить?» «Сказать, что мне сказочно повезло, это ничего не сказать». Я оказался иммунным, умудрился не быть сожранным в первую встречу с зараженными, нашел сокровища и ко всему в довесок я информирован. Не знаю, насколько точно совпадает книжная информация с реальной, но пока расхождений нет. Даже чувствую себя отлично после приема живчика и жемчужины. Куда делось все недомогание? Хочется движения, каких-то активных действий и есть. Нет, не есть, а просто жрать. С этими мыслями я направился на кухню штурмовать холодильник. Нашел кусок ветчины, немного сыра, остаток соленых огурцов, масло, хлеб, 3 яйца, полпачки сока мультифрукт. Не густо. Яйца выпил с рыбой, за походной грелкой надо было лезть в рюкзак, а голод не терпит. Из остального сделал огромный бутерброд. Таким голодным себя ощущал только в студенческие годы. Пока жевал, запивая соком, обратил внимание на книгу, скромно лежащую на столе у стеночки. Взял, покрутил, еще раз прочел фамилию и имя автора. Псевдоним, скорее всего. Внимательнее всмотрелся в картинку. Кто же ты? Был тут, умудрился вернуться и написал о своих приключениях? Или это я каким-то образом провалился в твою фантазию? А может, я сплю? Прикусил губу. Нет, не сплю, боль чувствую. Присел на стул. Странно, но я абсолютно спокоен, хотя по-нормальному должен был бы, наверное, истерить, проклиная судьбу, биться головой о стену, паниковать. Нет, о стену не хочу, я как-то даже рад, если честно. Такой простор открывается передо мной, такая широта действий. Сижу и радуюсь, словно маньяк, неожиданно обретший свободу. Предложи мне сейчас вернуться назад, откажусь, не задумываясь. Не, это мой мир. Я его ждал 2 года, особенно в последний нынешний. Теперь-то у меня уже точно никого не осталось, кроме тараканов в голове. Им сейчас очень комфортно. Вытер губы и подбородок от возможных крошек. А бороду я все же отпущу. В этом мире. Найденное имущество разложил на постели на кусок клеенки. Почти все было перепачкано кровью, не хотелось портить ковер. Я знаю, что тут жить больше не буду, но все же. Так, и что мы имеем? А имеем мы три гранаты F1, две РГД-5, одну РГН, четыре светошумовых. Штурмовая винтовка FN Scar, кажется, но могу ошибаться. С тех пор, как увлекся темой апокалипсиса, начал изучать виды оружия и их боевую характеристику, но практики почти нет, только теория. Штурмовая винтовка М4, два пистолета Magnum, три боевых ножа. Боеприпасов совсем немного. Три бросковых ножа, два томагавка отличного качества. У меня такой уже есть, купил год назад через интернет. Еще три шприца с оранжевой жидкостью. Знаю, это спек. Хорошее средство при ранениях. Сильное, болеутоляющее, допинг, бывает используют как наркотик. Делают его из волокон янтаря. Янтарь – это кокон, в котором находятся спараны и жемчуг. Водится он в споровиках у руберов, элитников и скребберов. У последнего называется лайтспеком, но различить их на вид я сейчас не сумею. Очень дорогая штука. Очень редкая, сильная и полезная. Перевязочный и зашивочный материал, деревянные колышки с десяток. Да, упакованы вы, мужики, не бедно, но мало. Машина ваша где-то рядом или уехали без вас? Пока возился с трофеями, несколько раз улавливал звуки стрельбы, проезжающих машин, крики, но к окнам не подходил. Этаж у меня четвертый, дом обычный. Просто так сюда соваться нет причин. Вот если меня кто заметит, то тогда другой разговор. Жди гостей, как говорится. А я гостей не люблю, особенно сегодня. Дел много. Оружие почистить, оттереть пятна, отмыть себя и все трофеи от крови. Хорошо водой запасся. Глянул на руки, брови полезли на лоб. Я ел такими руками? Да, видимо, все же шок мне не чужд. По квартире старался передвигаться как можно тише. В окна все же посмотрел пару раз, но очень осторожно. Движения были с обеих сторон дома. Видел матерого мутанта, но точно обозвать его еще затрудняюсь. Чуть крупнее того, который на рейдеров напал из окна. Кусач? Топтун? Рубер? Наверное, все же рубер. Шпор, как у топтуна, нет, и он крупнее. Точно рубер, молодой только. Медляков достаточно мало. Ну и понятно, грузанулись-то горожане с городом в улей ночью. Интересно, через какой промежуток времени этот кластер обновляется? Я и в следующем обновлении тут буду. Скорее всего, да, но навряд ли иммунным окажусь. Ладно, потом разберемся. То, что это быстрый кластер, понятно. В половине 12-го я сел читать, уснул. Проснулся в 4 утра уже с головной болью. Дальше самочувствие еще больше ухудшилось. Значит, перезагрузка случилась с часу до 3 ночи. В обед собака лаяла на зомбанувшихся хозяев, которые ее благополучно сожрали. Приятного им аппетита. Получается, с 3 ночи до обеда обращение пошло полным ходом, а я чуть не сдох от спорового голодания. Сколько же у меня времени осталось? День? Два? Неделя? Неделя мне не нужна, а вот пара дней не помешает. Сегодня точно никуда не пойду. Дело к вечеру, собраться надо, вещей много, на двоих как минимум. Один все не утащу, бросить жалко, все вещи нужные. Даже если только оружие взять, буду как мул. Надо подумать. Сел в кресло, взял флягу, поболтал. Еще немного осталось. Приложился уже как заправский рейдер, даже не поморщился. Пока с вещами разбирался, почти всю флягу приговорил. Наверное, это из-за белой жемчужины такая большая потребность. Или потому, что я свежак, не знаю. Передозировка мне вроде не грозит, так что не страшно. Зато не курил весь день. Никотин теперь убивает в буквальном смысле. Учует запах твари и выстроится в очередь на обед. Разогрел тушенку на горелке. Пошли в ход мои запасы из рюкзака. Пока ел кашу с мясом, поставил греться. Аппетит зверский, 3-4 банки точно съем. В животе урчит постоянно, да так громко. Не дай бог, кто услышит. Усмехнулся. Мертвяки за своего примут, а рейдеры пристрелят с испугу. У меня этот феномен с детства. Часто попадал в неловкие ситуации. Огляделся с тоской. Скоро придется проститься с родным домом. Сколько же тут воспоминаний. Фотоальбом забрал весь. Не смог расстаться ни с одной фотографией. Лучше что-то из вещей не возьму. Их потом добыть можно. К вечеру перечистил все оружие, перебрал и упаковал все вещи. И свои, и приобретенные. Получилось рюкзак и спортивная сумка. Надел рюкзак на плечи, взял сумку, постоял, покрутился, прошел по комнате. Звяканья металла нет. Ну, вполне терпимо, нести можно, но опасно. Тихонько подошел к дверям, заглянул в глазок. Никого не видно, это хорошо, пусть так и будет. Дверь моя крепкая, металлическая, из цельного стального листа с двух сторон, а между ними шумоизоляция. Отец сам делал. Открывается наружу, так что долби хоть задолбись, скорее стены сломаются, чем эта самоделка. Сходил, умылся, лег на кровать, не раздеваясь. Закрыл глаза, расслабился. Мысли роятся, прыгают с одной на другую, выуживая из памяти прочитанную информацию о Стиксе. Сон не идет ни в какую. Встал, пошел, взял недопитый коньяк, налил полстакана, выпил и лег обратно. Как уснул, сам не заметил.